На Пинянской текстильной фабрике имени Ким Чен Сук сдана в эксплуатацию база для кулинарных курсов при общежитии рабочих. База построена рядом с общежитием. На базе имеются свыше 10 кабинетов для практических занятий, кабинет обработки продуктов и продуктовый склад.